Глава 34. Господь сказал Моисею: «Вытиши из камня две таблички, подобные прежним. Я начертаю на них те же слова, что были на прежних табличках, которые ты разбил. Будь готов к утру. Утром взойди на гору Синай и предстань предо мною на вершине горы. Пусть никто не идет с тобою. Пусть никто не показывается на горе, и скот пусть не пасется у ее подножья». Моисей вытесал из камня две таблички, подобные прежним, а на рассвете с табличками в руках поднялся на гору Синай, как повелел ему Господь. Спустился Господь в облаке, стал перед Моисеем и провозгласил имя Господне. Прошел Господь перед ним и провозгласил: «Господь, Господь, Бог милосердный и добрый, терпеливый, милостивый и верный. Милость Его даже в тысячном поколении неизменна. Он терпит провинности, грехи и преступления. Но виновного Он не признает невинным. Он карает детей за грехи отцов, карает потомков и внуков и правнуков». Моисей поспешно склонился, простерся ниц и сказал: «Владыка мой, если я угоден тебе, то иди с нами, владыка мой. Да, этот народ упрям, но прости нам наши грехи и преступления. Сделай нас своим достоянием». Господь ответил: «Я заключаю с вами договор. На глазах у всего народа я сотворю чудеса, каких не было на земле, ни у одного из народов. Пусть весь народ, что тебя окружает, со страхом взирает на дела, которые я, Господь, делаю через тебя. Соблюдайте все, что я ныне повелеваю вам. Я заставлю амореев и ханаанеев, хеттов и перезеев, хиввеев и евусеев бежать от вас прочь. Смотрите, не заключайте договоров с жителями той земли, куда вы идете. Это будет для вас западней. Их жертвенники разрушьте, их священные камни разбейте, дерева Ашеры срубите. Чужим богам не поклоняйтесь, ибо Господу имя Ревность, Он Бог ревнивый. Не заключайте договоров с жителями той земли. Они блудят со своими богами, приносят им жертвы. Если они позовут вас к себе, то вы будете есть мясо с их жертвенников. Их дочери блудят со своими богами. Если вы станете брать их дочерей в жены своим сыновьям, то они и ваших сыновей вовлекут в этот блуд. Не делай себе статуй божества. Справляй праздник пресного хлеба. 7 дней, как я повелел тебе, ешь пресный хлеб. В положенное время, в месяце Авиве, ибо в месяце Авиве ты ушел из Египта. Первый плод всякого материнского чрева принадлежит мне. Все первенцы мужского пола, какие родятся у скота и крупного, и мелкого. За первенца ослицы отдавай выкуп, овцу, а если не хочешь выкупить, сломай ему шею, и за своих первенцев отдавай выкуп. Никто не должен появляться предо мной с пустыми руками. 6 дней работай, а в 7-й день отдыхай. Прерывай работу даже во время пахоты и жатвы. Справляй праздник недель, праздник первого урожая пшеницы. Справляй праздник сбора плодов в конце года. 3 раза в год все мужчины у вас должны представать пред владыкой, пред Господом, Богом Израиля. Я отдам вам земли других народов. Я расширю твои пределы, и никто не будет посягать на твою землю. Если ты будешь 3 раза в год представать пред Господом, твоим Богом. Когда приносишь мне жертву, не допускай, чтобы ее кровь пролилась на дрожжевой хлеб. Жертву, принесенную в праздник Пасхи, не оставляй до утра. Лучшее из первого урожая твоей земли приноси в дом твоего Бога, Господа. Не вари козленка в молоке его матери. Господь сказал Моисею: «Запиши эти слова. Это условие договора, который я заключаю с тобой и с Израилем». Моисей пробыл с Господом 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил. Он записал на табличках условия договора, 10 заповедей. Когда Моисей спустился с горы Синай, в руках у него были 2 таблички завета. Моисей не знал, что после разговора с Господом от его лица исходят лучи. Но Аарон и сыны Израилевы увидели это и побоялись к нему приблизиться. Моисей позвал их, а Аарон и вожди общины подошли, и Моисей заговорил с ними. Затем подошли и остальные сыны Израилевы. Моисей возвестил им все повеления, данные Господом на горе Синай, а затем закрыл лицо покрывалом. Всякий раз, приближаясь к Господу, чтобы говорить с ним, Моисей снимал покрывало с лица. Вернувшись, он возвещал сынам Израилевым, что повелел ему Господь. И сыны Израилевы видели, как от его лица исходят лучи. А Моисей вновь закрывал лицо покрывалом до следующего разговора с Господом.